Урок седьмой из цикла Зогар Тес, Тес Талмуд Эсер Сферот, страница четвертая, левая колонка, Ор Пними, комментарий Бааль Сулама, Ор Пними, внутренний свет, строчка 27. Новая ссылка, ссылка Нун, 50. Возвращаемся наверх к тексту, самому тексту Ари, к тому месту, на которое есть ссылка Нун. И он пишет здесь, до этого, до этой буквы была сначала ссылка мем. Я прочитаю ее, чтобы было нам ясно связать ее. Вейней аз тинцем этот смо эйн соба никуда эйн царит. И вот тогда ограничил себя эйн сов. И здесь идет наша ссылка, которая у нас сейчас. Ну, в точке центральной Ашербо, в которой, переходим на следующую страницу Ари, еще одна страница, на страницу шестую Вав, в Ари Беэнца Мамаш, которая в нем, еще раз, в самой, действительно, в самом центре. Вецимцем гаор гагу. И этот свет себя ограничил. Вот это наша ссылка. То есть, в центральной точке, что все сюда ограничил себя, что мы сейчас будем учить, в центральной точке, которая в нем, в самом центре, действительно в центре, и ограничился свет этот. Возвращаемся. Страница 4, левая колонка, Ор Пними, внутренний свет, так мы будем всегда говорить, Ор Пними, значит комментарий Ор Пними. Или другой комментарий. Добавочный. Строчка 27. Ссылка Нун. Везе тамве лехиора де миахар шеэйн шам 28 рош весов. Эх, еш лаха эмца в оде вехи 29 виньян агашми гатофес маком аноским хас вишалом 27. Везе темве лихора. И это удивляет с первого взгляда, лехиора, с первого взгляда. Де миахар, что так как миахарше, так как эйн шам, нет там 28 рож, весов, головы и конца, или вершины и конца. Эх, ешлха эмца, эх, как и есть у тебя средина, как можно сказать, что там средина, центр есть, или средина. Вот, еще, что, другая вещь. Вехи и разве 29, виньяна гашми, а то сев маком аноским хасвежом, и разве мы заняты, и разве Давай по порядку сделаем так. И разве так дословно? И разве виньян в аспекте агашми материальном, а то сеф маком, которое занимает место, а оно с ким? Хасвишло, мы заняты, Боже упаси. Пойдем дальше. 30. Вайнянгу кихвар нидбаэр ашергам баэйн соф эйнадер 31. Баругу нифхенет баэхрах бехинат арацон лекабэйн эла 32. Васод арацон пашут Шапирушо, Шаэйн Бо Эфхен, 33 Мидаргот, Катан, Выгодоль, Каналь, Мишум, Шагарацон, 34 Лекабель, Шаежбшам, Эйно Невхал Левхинат Шинуй, 35 цура аосе эйзе фируд хасви шалом валькен эйнбо 36 шум пхитут ми клапей клапей ор гайльон 30. Потихонечку надо здесь, потому что каждое слово у него из очень высокого места исходит. И надо тоже нам его искать в себе, это место, откуда он это исходит. И очень в глубину себя войти, когда это читаешь. Поэтому надо быть очень спокойным в это время. Ничего не должно, все должно надо, все надо, как сказать, полностью отбросить в это время. Ничего не должно больше существовать, кроме этого. Тогда это начнет давать плоды. 30. Вайнянгу. А и дело в том, что кихвардит баэр, что уже объяснено, ашергам баэйнсов, что также и в эйнсов в свете бесконечности. 31. Баруху, благословен он. Нифхенет бехрах можно различаются бехрах с необходимостью, различается с необходимостью бхинат арацон лекабель аспект желания получить. Эла, но, 32, васот в секрете или в сути. Рацон пашут, простое желание. Шапирушо, что его значение в том. Шеэйн бо гефхен, что нет в нем гефхен различия, развлечения. 33. Мадригот ступеней. Катан вегадоль каналь. Малый или большой, как сказано выше. Мишум шагарацон 34. Лекабель шеешам. Ибо желание 34. Получить, которые есть там. Эйно нифхан левхинат шинуй 35 цура. Оно не относится к аспекту различия свойств. оно, или можно сказать лучше так, оно не приводит к различию, к аспекту различия свойств. Хаосе эйзе пирут хасве шалом. Хаосе, который делает какое-либо отделение, Боже упаси. Валькен, и поэтому эйн бо, нет в нем, 36, шум пахитут, никакого, абсолютно никакого ухудшения клапей ор айльон по отношению к высшему свету. Точка. Вецарикшетей да. И необходимо, чтобы ты знал, 37, шедалет мадригот, я еще не переводил это, еще не читал это, 36 после точки. Тихо, надо это очень спокойно читать, это совсем другой материал, это совсем другой, чем Шлавей Сулам. Это и Эц Хаим, это здесь надо очень медленно. Внутри должно быть состояние такое, что у тебя чисто как бы вакуум по отношению ко всему материальному. Тебя ничего не волнует в этот момент. Ничего, все ты, как бы сказать, все, что живое, ты как бы перекрестил, как сказать, это говорится, ты это все удалил от себя. Оно как бы не существует совершенно. Я еще раз повторяю это, потому что без этого не получается просто чтение. Полностью освободить себя от всего, и тогда оно все приходит. 36 после точки. Вацарих шетейда. Шедалет мадригот. Мехуяв ор гайльон. Легит пашет. Следующая страница, пятая. Правая строчка, правая колонка. Ор пними, внутренний свет. Первая строчка. Адеше мегале венецаль эт гарацон лекабель азе аль два шлемуто гакавуа векаемет. Возвращаемся к странице 4, левая колонка, 36 строчка после точки. Вецарикши ты да. И необходимо, чтобы ты знал, 37, шедалет мадригот, что четыре ступени мехуяв орга ильон и пашет обязан высший свет распространиться следующая страница пятая левая хотя потом правая колонка первая строчка Адеша Мегале, пока не раскроется в Энеецаль, в созданном, это рацион Кабелязе, это желание получить, Аль-два Шлемуто, Хакавуа Вакаемет, в его совершенстве, постоянным и устойчивым. То есть, что он нам говорит? Что необходимо, чтобы свет, как мы говорили, чтобы он прошел четыре стадии, пока не получится полное желание, созревшее желание. Три. Ветаам хахиюв. Здесь он дает нам основы, самые основы, которые потом на них будут надеваться новые, новые знания, и которые знания постижения. Поэтому каждый момент очень важный. Его надо повторять и повторять. Три. Ветаам хахиюв шель далет амадригот гу ки четыре. Арацон лекабель ганаль гиней гу нихляль текев им пять гитпаштут аор мяшорыш. Шагарей вазе нифхан шесть. Шаяца аор мегамаациль веканало шем бифней сем ацмо дегайну гит паштут мегамаациль вехоль од восемь шело нихлаль бо шинуй ацура гасо шель гарацон лекабель. Девять. Гиней вадай ше адайн бхинат маациль гу вело десять бхинат гит паштут гане текет вейоце эт мегамаациль. Возвращаемся. Строчка третья. Ветаам хахиюв. И причина необходимости шель далета мадригот у четырех стадий в том ки четыре гарацон лекабель ганаль, ибо желание получить, сказанное выше. Гиней гу нихляль текев. Оно вот, вот оно включает в себя сразу же. Текев сразу же. Включено, точно сказать. Каждое слово я пробую сейчас стараться буду как можно точнее. Оно включено сразу же им с пять гитпаштута ор мяшорес, сразу же с распространением света от корня. Шагарей вазе нифхан, что вот в этом это означает шесть шиаца аор мегамациль, что свет вышел из излучающего в канало шем и приобрел себе имя бифней всем отсмо, само свое собственное имя. Раньше было только моя добавка, раньше был только свет Эйнсов, а теперь приобрело уже какое-то имя. Гайдагайну, то есть гитпаштут мегамаациль, распространение от излучающего. Вехоль од и до тех пор, пока восемь шело нихлаль бо шинуя цура газо, и до тех пор, пока не будет, пока не включена в него не включено в него изменение свойств это шеля рацион лекабель, желание получить. 9. Гиней вода, и так вот, конечно же, ше адаин бхинат амацильху, что это все еще пока, это все еще аспект излучающего. Вело 10 вхинат гитпаштут, а не аспект, а не стадия, еще лучше, может быть, а не стадия распространения, а не текет отделенная, вейоцет и вышедшая, и выходящая мегамаци, вышедшая и от излучающего. Излучающего — хорошее слово, но имеется в виду высшей ступени. Когда мы говорим мациль, всегда говорим высшая ступень. Ну, конечно, в этом месте, в высоком месте, это понятно, что это мациль. Это с эйнсов. То есть он нам сказал, что они пока это еще в свете, это один. Пока это еще стадии распространения света, еще один, а уже когда доходит до стадии Малхут при распространении, уже приобретает новое, новое имя. И так к любой стадии Малхут, куда бы ни пришло, в какую бы ступень, до какой ступени бы ни дошло до стадии Малхут, тогда лишь разговор идет о полной ступени, которая имеет, получает имя. Имей в виду, что имя — это всегда, имя — это Малхут. Шем — всегда Малхут. И когда еще не дошло до Малхут, мы, конечно, мы говорим, что есть во всем это Малхут, конечно, но имеется в виду, когда есть только одна ступень, как сказать, один отсек в кли, или там два еще, то есть нет еще полного желания получить. Конечно же, есть Малхут, но в ней есть много сокрытий. А когда уже полностью она раскрывается в какой-то стадии, то тогда она получает имя. И это смысл того, что мудрецы-каббалисты, что они давали имя только тогда явлением и духовным явлением и объектом, когда они постигали его. Поэтому тоже это то, что они нам дают, пишут, поэтому это имеет также для нас, поэтому лишь это имеет силу достоверности. Поэтому по этому же признаку они передавали свои вечные постижения. Одиннадцать. Ки верухани ло хитсваэр шум гевдель зулат алидей шинуй цура. Тринадцать, после точки. Амнам коль кама. 14. Ше энгилуй לרצון הזה מכוח הנאצל גופה. 15. אינו עדיין קבוע בנאצל, כלומר שהנאצל, 16, צריך להשתותק לקבלת השפע, שאז נבחן 17, שנגלה הרצון, שנגלה הרצון לקבל מכוח הנאצל גופה. Очень тонко. Основные принципы. Познавать всегда надо принципы. Из принципов исходить. Все, что выше, оно имеет больший принцип. И на этих принципах, все духовные принципы, на них все строится. А здесь он нам передает все эти важнейшие принципы, на которых все будет строиться, все здание. Амнам. Однако, 13. Нет, еще мы раньше сказали. 11 строчка. Кива рухани, ибо в духовном, то есть в вечном, ло ицваэр шум гевдель, не обрисовывается, не вырисовывается никакое различие. Зулат, кроме как Алидей 12 Шинуй Цура, Алидей, сокращение, посредством, кроме как через посредством Шинуй Цура, изменение свойств. В скобках мы не читаем, 13 после скобки, после точки. Амнам, однако, коль кама 14. Шеэйн гилуй рационазе. Пока, коль кама, пока еще 14. Шеэйн гилуй, пока еще нет гилуй раскрытия але рационазе этого желания. Микоахан и царь гуфе силой, смотри, что он говорит, силой созданного самого. То есть силой того, что создано самого, то есть самого создания, то творения самого, человека, души человека. Пока он это не раскрыл. 15. Эйно отдаин кого обанецаль. Оно еще, это желание, оно еще не устояло, не установлено, еще не постоянно укрепленно, не укрепилось в созданном. Это так называем созданное, не творение, потому что в созданном то, что создано, это точно, как он говорит. Или в излученном. Но мы говорим созданном. То есть в нижнем. Создавая то, что создает, и то, что создано. Кломар, то есть Шаганэ Цаль, что созданное создание. Шестнадцать. Царих лейштокек обязано возжелать лекабалата шефа, получение света, изобилия. Шаазнифхан, что тогда это означает 17. Шенегла рацон лекабель, что раскрылся, что раскрылось желание получить микоах анецаль гуфе, силой самого созданного, самого творения, будем говорить. И что он говорит? Только тогда, когда творение само возжелает, и когда в нем раскрывается желание получить, то есть малхут, желание, тогда самого, от сам себя, своей силой, то есть свои силы, значит, постижениями своими, Конечно, все идет от света. Свет это все делает. Но когда он своими силами получает уже это, то есть поднимается своими силами, все это силами Творца. Безусловно, без сил, без Творца ничего нельзя сделать. Но он приводит себя своими силами, приводит себя в соединение, слияние с Творцом, совпадение по свойствам. Вагиней 18. Агишта кекуд газо и евшар шетигье эла рак 29. Баэт шеэйнбо гашефа кирак аз итакен Шеиштокек 20. Ахарава. Ваофен. Шеидгалево Микохо Ацмо Арацон 21 Лекабель. Очень важно, что он говорит. Каждое слово у него выточено и вытачивает в нашей душе, как воск вытачивает в нем формы и матрицы. Только надо прислушаться и очень захотеть, ужасно захотеть. Сказать себе это или смерть лучше, чем не, чем не знать, чем этого не ощутить. 17. После точки. Выгина, и вот. 18. А и что какую-то особо это страстное стремление. И в шарше тиге невозможно, чтобы оно было иначе, чем Эларак 19 Баэт Шеэй Вогашефа. Смотри, что он говорит. Иначе, как только во время, когда нет у него сияния, свечения. Ки рак аз, ибо только лишь тогда Итахен, возможно, Шиштокек 20 Ахарав, чтобы он стремился страстно к нему, Ахарав за ним, к нему. 20. Баофен таким образом, Шиитгалево, чтобы раскрылась в нем микохо отсмо его соб, через, от его собственной силы гарацон 21 лекабель желание получить. Точка. В аз нишламим кли акабала виквиют. И тогда завершаются, становятся совершенными, кли акабала, кли получение в постоянстве. Од ахад царих шетида шеколь гитпаштут ор 23 мегамаци кмо шеи хлула митхинат рацон 24 акабала хамур Гиней и мухрахат лгикалель 25 гамкен мифхинат рацион лгашпаа шеим лохен 26 ая гамаациль веганецаль мифхинат афхиют ацура 27 Шегу фирут гамур хасви шалом. Ки гавхиют ацура 28. Гайта марахика отам зе ми зе. Ты рахок мизрах мимарав 29. Улефихах мухрах коль ор амид пашет мегамаациль 30. Легикалель гам кен мифхинат арацон легашпия Кидей 31. Шитигье кирват сура бенамаациль ленецаль. И вот потрясающую вещь говорит, казалось бы, очень простую и в то же время, которая часто уходит из поля зрения нашего. И когда мы это знаем, что это есть, оно дает нам громадный, громадный заряд и силу идти дальше. Слушай внимательно, сосредоточься. Расслабься полностью. Ни головой, нету головы в этот момент. Очень хорошо. Нет головы, значит, ты чувствуешь телом. Только телом надо. Голова не должна в это время. Должна только принимать. А и отдавать это в тело. И телом надо ощущать. Не головой. 22. Высшая логика вечная, она познается не головой. Вся проблема это, что стараются понять головой. Высшая логика познается телом. Когда уже входит уже в тело, хесед, гвура, тиферет, уже входит туда, это уже значит, что ты познал, что это уже птички, которые уже в клеточке, они еще, а еще не в небе летают. Ты на них смотришь, и они еще не твои. 21 после... Нет, 22 после точки. Очень внимательно. Вы от аха царивши ты да. Еще одно ты должен знать. Шеколь гит паштут, что все распространение Ор 23 света Мегамаациль от источника, от излучающего Кмошигу Хлула, так же, как и он включает в себя Мифхинат Рацон 24 и включает в себя аспект желание 24 Акабала Амур, желание получения, как сказано выше, Инейхи Мухрахат, так вот она обязана или он обязан, свет это женского рода на иврите. Вот он обязан Легикалель включать в себя 25 Гамкен также Мифхинат Рацон Лашпага, также желание отдачи. Два, видишь, два включается. Мы всегда думаем, что всегда читаем, я немножко скажу пару слов, что считаем, что только желание получить создано правильно. Но со светом приходят оба. И желание отдачи, оно не в нас, оно и в самом свете приходит. И оно обязано быть. И смотри, как он говорит, просто. Просто и великолепно. Шеим лохен, что если бы не так, то есть если бы не было включено и желание кадачи в свете. 26. Гаяма Цильване Царь Мифхинат Гавхиют Хацура были бы излучающий, то есть создающий, создатель, Ваны Царь и созданное творение в аспекте противоположно, полностью в аспекте противоположности формы, противоположности свойств. Полный, видишь, как он говорит, 27. Шигу пирут гамурха свишелом, что это полнейшая, полнейшая отделенность, Боже упаси. Видишь, он говорит, что нет у нас этой полной отделенности. Как мы как часто учим в других источниках, что да, это вроде человек, да. Смотри, что он говорит, нет. Нет у нас полной отделенности от излучаемой, от высшей ступени, от Творца. И что либо нас соединяет нечто, что есть в самом свете. Желание отдачи. Иначе бы не было никакой возможности связи между ними. И я пойду дальше, я объясню, скажу, что поясню немножко, что это и была причиной разбиения келим. Если бы не было разбиения келим, не было бы разбиения келим, не было бы, чтобы осталось бы так, как оно было. То есть осталось бы либо Цинцум Алеф, когда только 9 сферот они дающие Творца, а 10 только получающие. И нет никакого соединения между ними. Поэтому Творец опять же привел творение к совершенству, раздел разбиения келим и сделал возможность такую, что в каждом месте мироздания в мирах есть нечто связывающее оба мира. То есть эти искры отдачи, искры святости, которые есть в любой, в самом-самом ничтожном и самом большом месте. И затем тоже человек, хотя у него было право выбора у Адама, он согрешил, и в то же время в этом тоже, в этом согрешении тоже есть некая необходимость. Ибо также и в нем не было бы ничего, было бы только, оставалась бы только его альтруистическая часть. А мне же... Нет, нельзя так сказать, потому что седьмой день был, если бы он еще подождал, набрался терпения, как бы. Видишь, тогда уже терпения не было. Добрался бы терпение, пришла бы суббота, пусть все, у него пришли бы все остальные, все, тот свет, который бы привел бы также его свет и кошерным образом под парса его, и пришел бы к совершенству. И тоже было бы в некотором плане, тоже его заслуга была. Не тоже, ибо он и работал тоже в саду, он работал. Он работал, не просто он все просто так получил без работы. И в то же время была как будто бы необходимость того, чтобы он как бы согрешил. Что таким образом всякая душа, которая из него выйдет в течение 6000 лет, в ней будет тоже этот нечто связывающее, искра святости, которая вот он, о чем он говорит, что свет свойство отдачи. И поэтому каждое существо имеет связь с Создателем. 27 после запятой. Ки гавхиют ацура, ибо противоположность свойства, 28, айта мархикаотам, она бы, если полнейшая противоположность свойств, видишь, он говорит, нет у нас этой противоположности свойств с Творцом. Очень важно, чтобы мы знали, что это. И мы так учим, раньше учили. Нет. Ибо Вишон говорит, что если бы, что если эта противоположность свойства с Творцом, она бы отдалила бы нас. Вишон говорит, отдалила бы нас. Земизе одного от другого. Керахок, мизрах, мимарав. Как далек восток от запада. Это не просто выражение, как далек восток от запада. Здесь цвета ищете, находится громадный секрет, но мы его пока оставим его. Двадцать девять. Улефихах, и поэтому мухрах обязан коль ор амитпашет мегамаациль, обязан каждый свет амитпашет, распространяющийся мегамаациль, из излучаемого, 30, легикалель, быть включенным гамкен, также Мифхинат Рацон Леашпия, аспект стадии желания отдать к отдаче. И что он говорит? Поразительно это. Как обычные, казалось бы, вещи, которые уже учишь кабалу, учишь, и все равно поражает это. Еще раз, и лефихах, и поэтому 19, слушай внимательно, вбери в себя это, дай этому в себя, чтобы оно работало у тебя, чтобы оно тебя пробило и сделало в тебе все засечки нужные. И поэтому обязан весь свет, смотри, обязан, каждое слово у него чеканит, бьет оно, каждый обязан, каждый весь обязан, обязан весь свет или каждый свет распространиться от излучаемого, то есть от 30, легикалель, обязан каждый свет, нет, обязан каждый свет распространяемый амитпашет, распространяемый от излучающего, 30, включать в себя также аспект желания, стадию желания отдать, отдачи. Кидей, для того, 31, шитихе кирва цура бена маацилана и цаль, чтобы была близость свойств между создателем и созданием. Это поразительно просто. Чтобы мы знали, что даже в том нашем желании получить любое, как самое зверское, самое темное, которое есть, что в нем всегда присутствует желание к отдаче, свет. Тьма и свет. И там всегда присутствует это. Никто не отделен от Творца. Мы видим этим самым, что никто, ни одно сосущество, самое ничтожное, казалось бы, которое само в себе в своих глазах кажется ничтожным, это самое главное, что оно не отделено от Творца, а имеет прямую связь с Творцом. Высокие новости мы здесь учим. 32. Уваша ше мидгале ванейцаля рацон ле ашпия азе 33. 33. Иней нимшахло ор гадоль мегамаациль амаюхас 34. Лагит орорут арацон газе ваор газе мехона 35. Вахоль маком ор дехасадим. Точка. Очень внимательно. Нам не нужны большие куски, чтобы мы учили. Нам нужно такое столько, чтобы мы могли скушать и получить наслаждение, чтобы оно прошло в нас, и чтобы оно было питательным, и так далее, и так далее. Вот это мы стараемся. И притянуть свет, притянуть все питательное, все питательные свойства от света. Что мы и делаем. 32. У ваша, ибо в тот момент Шамидгале Ванаецаль, что раскрывается в творении желание Арацоны Гашпия Газе, это желание отдачи. 33. Иней нимшахло, вот тогда притягивается к нему ор гадоль мегамаациль, великий свет от излучателя, от создателя, будем говорить. Амаюхас, относящийся, 34. Лагиторорут арационазе, к пробуждению, к силе пробуждения, к силе возбуждения этого желания. То есть относящийся, значит, что он в той же степени. Ваор газе, и этот свет, мехуна 35, называется бехоль, вахоль маком, в каждом месте, где бы это мы не встретили, имеет в виду, ор дехасадим, свет, свет хасадим, свет милости. И что он говорит? Каждое состояние, когда мы дает человек, пытается дать, привлекает гигантский свет, свет хасадим. 35 после точки. Дальше пойдем. Амнам гит паштут 36 га алев гаришона гаришон меамациль ашер ашер гарацон лекабель калюльба 37 камовар лагель и некрет бахоль маком ор 38 ахохма о ор ацмут. Точка. Он дает нам здесь постепенно все ключевые понятия. И хорошо надо их, хорошо их усечь. Хорошо их усечь, хорошо говорит, усечь. В простом народе говорится, усечь, усечь, усечку, насечку сделать на себе, в себе. В народе понятия надо очень внимательно относиться к простым понятиям, которые в народе создаются, потому что они часто исходят из сердца, а не из головы, как у интеллектуалов. И у них больше есть силы и истины, чем у мудрствующих. 35. После точки. Амнам, однако. И паштут 36. Айшон. Первое распространение. Меамациль от Создателя. Ашер рацон лекабель, в котором желание получить калюльба включено в него, 37 камуар лаэль, как выше объясняется, и некрет он, этот свет, называется бахоль маком, в любом месте, где бы ты ни встретил какой бы книги. Ор, свет, 38, де хохма, свет хохма. Д, это значит от, родительный падеж, принадлежность, частичка принадлежности. Свет хохма, фон по-немецки, фан по-голландски, и так далее. Де, де, де по-французски и так далее. Называется свет хохма 38. О или ор ацмут, свет эссенции. Так мы говорим? Эссенции. Существование. Нет, эссенции. Сущности. О, русское слово. Сущности. Свет сущности. Эссенции, можно сказать. Точка. Еще? Везахор гейтев бет 39 миней урод эйл. И запомни хорошо 2.39 сорта этих цветов. Давай остановимся на этом. Мы очень сильный кусок прошли. Надо его и еще и прочитать, и работать над ним. Можно даже не один раз, можно больше, чем один раз над ним работать. Не, дело не в страницах, а в качестве. Каббала – это только качество. Самое высокое, что есть. И поэтому здесь есть только качество. Да. Больше ничего нет. То, что он нам рассказал. И смотри, выпиши эти все, вбери в себя все эти принципы, понятия. Можешь не обязательно запоминать, но уясни себе, что четко у тебя высечено было в тебе, что это такое. Постепенно увидим, сколько светов, есть много разных форм света, этого такого, постепенно наберется больше определений, больше и так далее, и так далее. На этом урок закончен. До следующего раза.